Из сборника статей и уроков Раби Михаила бен Песах Портнар. Что же такое цдака? Мы знаем, что все состоит из четырехбуквенного имени Авая. В каждом деянии отдачи, в каждом исполнении заповедей, Торы, Лишма, а также в изучении Кабалы, необходимо изнутри себя дать нужную кавану, которая и называется цдака. Как же конкретно можно определить эту цдаку, кавану, когда дающий дает получающему? Цдака – это внутреннее духовное действие, деяние, которым соединяешь первые две буквы с последними двумя буквами имени Авая. Этим самым провозглашаешь по силам вверху и внизу единство и царство привечного, как на земле, так и в небесах, в духовных мирах. И тем самым приводишь себя в соответствии с высшими законами мироздания. Вот только этого и желает от нас Творец. Ради этого мы и изучаем Кабалу. Изучение Кабалы только ради этого и помогает. Мой великий наставник Ари учит, что когда некто что-то дает в духовном понимании по силам и каване, то дающий выступает в роли Юдхей, а получающий он как Вавхей. Если мы рассматриваем это деяние цдаки в общем аспекте, то есть в двух телах, то у первого человека, у дающего предмет, который он дает, это как буква Юд имени Авая, свет наслаждения. А его ладонь, на которой лежит этот предмет, образует букву Хей. Получателю необходимо дать изнутри кавану, что его протянутая верхняя часть руки, предплечье, образует форму буквы Вав, в то время как его кисть, куда он желает получить даваемый ему предмет, образует вторую, нижнюю букву Хей имени Авая. Получается, что именно таким образом, благодаря совместному действию обоих, и дающего, и получающего, они оба и вместе прославляют единство имени Авая. И их деяние, цдаки, свыше принимается тогда с благословением. То же самое и в одном человеке. Его мужская составляющая дает его же женской.